Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. У нас зима, поэтому мы сидим в теплой уютной студии. Мы, это я, Юрген Табалин, и мой собеседник, как всегда, Олег Тихомиров. Приветствую, друзья. Я даже теплые носки надел. Замечательно. Но я накушался вкусных, просто каких-то обалденно вкусных конфет. Нам вообще работать неохота. Да, поэтому у меня во рту сладость и свежесть, чего и вашим ртам желаю, чтобы тоже всегда было все хорошо у вас и по жизни тоже. Вот. А мы сегодня галопом по Европам, галопом также по Америкам, но вот разве что в Африке, наверное, сегодня не побываем, а потому что у нас традиционные начальномесячные такие вот новиночки. В начале каждого месяца, не смотри на меня, я чувствую, у нас сейчас начнется веселуха. Какие-то слова интересные употребляешь. А я люблю вот как-то так соединять несоединяемое. Как говорил там Козьма Прутков, ну ты прям поэт Бурлюк. Ну ладно. Ладно, я тоже тогда не буду. В общем, все очень просто. У нас, как обычно, новинки. И поэтому, кстати, вот первая новинка, вот первая композиция, которая сейчас будет звучать, это не просто так. Это начнем с того, что это трек с будущего альбома. То есть он еще не вышел даже. Вот он только-только где-то там вот на подходе. А у меня уже довольно давно длится, и мы рассказывали нашим слушателям об этом, длится переписка с замечательной французской фирмой звукозаписи, которая называется Chinese Man Records. Мы как-то вот выяснили, что мы были переоткрывателями. Скоро мы будем знать все про Chinese Man, да, благодаря тебе, да. Да, я продолжаю с ними переписываться, они мне присылают какие-то интересные вещи, и вот совсем недавно Симон, который у них там заведует какими-то всякими вот такими вот делами, видимо, ну, вот перепиской с подобными мне людьми. Типа меня, я бы сказал, да. Прислал мне замечательный архивчик, в котором в высочайшем качестве лежали альбомы прямо всех их основных исполнителей, и отдельно лежал трек группы Deluxe, которую мы тоже слушали как-то не так давно, с композицией, которая называется «Shoes». И я так сначала не сильно обратил на нее внимание, но в плейлист засунул, послушал, потом послушал все остальное. В общем, где-то раз на десятый до меня дошло, что песня классная. Я такой думаю, странно, почему у меня, я ее не помню. Предлагаю проверить так это на наших слушателях. Погоди, я сейчас расскажу буквально. Хорошо, томишь. One second. Я начал смотреть по каким-то вот альбомам, там, эпишкам и так далее. Я понял, что этой песни еще пока вот в природе, в альбомах не существует. Я навел справки, спросил у Семена, Семен сказал, да, эта песня с нового альбома, его еще нет, но песню я тебе прислал, дескать, делай с ней, что хочешь. Вот, что хочу, круто, то и делаю, друзья, ставлю. Круто. Что послушать? А вот я подумал, Юркин, вот ну классная песня, знаешь, не поставить ли мне нам ее в наш плейлист, пусть она там постоянно играет. Да, я думаю, что это необходимо. Я Симону уже отписал в ответ, что Симон, в общем, я жду альбома, ты вот меня замануху такую сделал. Будь добр, теперь присылай альбом, иначе ну никак. Очень славненько. Вроде бы немного и попсовое, в то же время как бы есть и настроение такое, знаешь, такое чуть-чуть, я бы даже сказал, рок-н-ролльное. Прикольно. Ну, это нормальный такой танцевальный фанк чистой воды с французскими какими-то интонациями, с отголосками и так далее. То есть, ребята, молодцы. Замечательно. Я тебе, кстати, в письме присылал клип вот этих вот ребятишек группы Deluxe. Интересные. А я не его поставил. Вот, ты его, ладно, не поставил. Проигнорировал. Ты его, наверное, еще и не посмотрел. Нет. Я очень рекомендую тебе посмотреть. И мне кажется, ты заинтересуешься, зайдешь к ним на их страничку в YouTube и посмотришь все остальные. Чтобы наши слушатели тоже смогли это посмотреть. Это Deluxe, группа Deluxe, так и пишется. В поисковике наберите Deluxe, можете, если ну там немножко как-то умеете писать французские буквы. Можете написать, подписать еще акустик мустач. Не мустач, мустач. Я бы, конечно, сказал вам, ребята. Акустические версии их песен, они там где-то сидят на крышах, во дворах, под какими-то водопадами, играют на акустических инструментах. Так классно. Что ты хотел сказать? У меня была пишущая машинка, называлась Deluxe. Но сейчас все спросят, а что такое пишущая машинка? Ладно. Давай, я предлагаю, давай сразу слушать пьяного парня. Нет. Это я пошутил. На самом деле это пьянобой. Пьянобой — это в смысле от слова фортепиано. Да. Это замечательный украинский музыкант Дима Шуров. Тоже ностальгический человек в том плане, что мы как-то по осени слушали вместе с тобой в том числе. Помнишь, мы целую программу посвятили украинской современной сцене. И мы там слушали проект «Брюссель» такой. Между прочим, песня из проекта «Брюссель», которую мы с тобой слушали, вот у нас теперь постоянно прописана в плейлисте на радио ВК. Вот, кто его знает, может, Дима Шуров тоже пропишется. Это он как раз играл там на клавишных инструментах в проекте «Брюссель», После «Брюсселя» он создал свой проект, который называется «Пьянобой». Это уже третий альбом у них выходит. Альбом называется «Take Off». И песня «Так добре с тобой». Я хочу ее предложить всем. Лежати удвох і чути, як обертається всесвіт. Не мати зайвих думок. Beautiful life, і тукає серце. Мені так добре з тобою. Мені так добре з тобою. Мені так добре з тобою. Не буває без болю ця наша любов. Під вечір відчиняєм вікно, на підвіконні сидимо, як два птахи. Серйозні речі під червоне вино. Ей, ви ще тут, а ми вже відлітаємо на захід. Мені так добре з тобою. Мені так добре з тобою. Мені так добре з тобою. Не буває без болю ця наша любов. Ти хочеш все назавжди. свобода. Мені так добре з тобою. Мені так добре з тобою. Мені так добре з тобою. Не буває без болю. Ця наша любов. Ну, братья украинцы прямо жгут. Ну, молодцы, шикарно, шикарно. Друзья мои, это будет теперь звучать всегда на радио, вы не удивляйтесь, это классно. Ну, мы с тобой уже однажды выяснили, что они действительно большие молодцы. Uh-huh. Дмитрий Шуров, это же вот на самом деле его как бы не первый проект. Это, вот чтобы ты знал, человек, который простоял за клавишными инструментами в группе «Океан Эльзи» практически с самого ее основания. То есть, вот. После этого он играл еще там в группах, в «Aesthetic Education» играл, вот в том же «Брюсселе» в проекте принимал участие. Играл у «Земфиры», с «Земфирой» отыграл что-то порядка 100 концертов. «Земфира» сама его когда услышала, она сама его пригласила прям настойчиво к себе в коллектив. Вот тот самый знаменитый концерт в «Зеленом театре», который и на видео там есть, и альбом такой есть, который «Зеленый театр» в «Земфире», по-моему, называется. Вот там как раз присутствует Дмитрий Шуров в качестве музыканта, композитор замечательный, написал музыку к большому количеству каких-то фильмов, замечательных так, или не все, очень замечательных. Мы сделаем про него потом отдельную программу. Я смотрю, тут возможно. У нас стоит Чик-Корея, да, Чик-Корея. Да. Я хотел плавно подвести к другому пианисту, но ты меня опередил. Ну, там дуэт, тем более. Ты тем более посмотри, какой дуэт. Белла Флек. Чикория и Белла Флек. Да. Пианист и банджаист. Вот так очень вот. Интересно. У них вышел совсем недавно двойной альбом, концертный альбом замечательный, где они и играют, и там даже чуть ли не поют, и общаются с публикой, рассказывают какие-то истории про себя. Ну, я решил, что истории мы слушать не будем, потому что истории, в принципе, я тебе могу рассказать. О, а, мы, да. А мы послушаем, собственно, их произведения. Thank you. Что послушать? Ну, офигенный, конечно, рэгтайм, прекрасный. Нормально, но хулиганистый рэгтайм. Да, но мне так контрабаса там не хватало, я прямо вот плакал. То есть тебе не хватает двух признанных мастеров джаза, вот замечательного пианиста Чика Кори, да, и вот этого человека, играющего на смешном инструменте банджо. Да, нет, классно, нет, все было здорово, но мне не хватало контрабаса. Я не знаю почему, вот просто честно признаюсь. Ну, классно было бы. Бас-гитара пойдет? Нет, именно контрабас. Ну, там такая должен быть сочная, вот этот... сочная фанковая такая бас-гитара. Вот. Нет, там должен быть контрабас с этими дурацкими щипками, понимаешь, вот с этим поскрипыванием. Вот именно так, да. Что я тебе могу сказать? Гурман. В следующую песню контрабасов, к сожалению, не завезли. Но так как мы будем слушать человека с замечательным именем Шуй Розуэлл, да, его вот так вот зовут, Шуй Розуэлл, человек, который придумал стиль, который называется «Фанктронаделик». Вот я сделаю такую паузу специально, чтобы ты осознал. Это что-то среднее между электроникой, фанком, хип-хопом, психоделикой и соулом. Вот как-то вот хитро вот так вот все это завершено. Лично мне это, ну, у меня это просто какое-то, какая-то ностальгия. Это 70-е года, запах... Годы надо говорить. Годы. Ты на радио, годы. Прости. 70-е годы. Запах вот этого тосола в катушечных магнитофонах, демпфирующего вот эти все вот механические механизмы, в общем. Все сейчас начнет надо мной глумиться. Ламповые вот эти вот все тепленькие какие-то светящиеся огоньки. И вот эта вот музыка полудиско, полуфанк, полу-что-то. Вот все это напоминает мне композиции, которые исполняет человек с замечательным именем Шуй и фамилией Розуэлл. Yeah. Ну, не знаю, Юрген, как насчет катушек там вот этих ламповых и прочего. Mm-hmm. Я почувствовал, знаешь, еду я в такой дорогой тачке, и там вот это так классно все звучит, не зашлепает, и вокруг запах дорогой кожи. Это круто. Это очень автомобильная музыка. Я бы машинами интересовался, я бы вполне возможно что-то тоже думал бы об этом, но я больше интересуюсь вот всякими как раз аудиофильскими штучками, и тем более если это магнитофоны, виниловые проигрыватели, которые я обожаю и даже имею дома, и даже иногда слушаю назло всем хипстерам. Я предлагаю, знаешь, что сейчас вот поболтать 3 минуты, потому что потом у нас будет перерыв, а песню, которую мы следующую будем слушать, мне не хотелось бы резать. Она чуть больше 3 минут. Вообще идет, нельзя песни резать. Вообще нельзя, конечно, песни резать. Это вообще... И на горло песни наступать. Это живодерство такое прям конкретно. Давай болтать. О чем будем болтать? Я расскажу тебе историю, и мы передадим привет. Отлично. Я на днях, в общем, шел по центру города, гулял. В субботу это происходило утром. Вот, ну, машина у меня стояла как раз вот, ну, она не такая недорогая, не крутая, просто машина, я ее поставил. Но в ней тоже можно слушать вот такие вещи. Да, слушать можно отлично. Кстати, друзья мои, я вам очень рекомендую, вот, радио ВК втыкаешь спокойненько, телефончик там во вход и слушаешь очень классно в дороге. Ну и вот, и я гуляю, короче говоря, значит, захожу в магазинчик небольшой, там, где шторы продают, разные ткани, такие красивые индийские картины на стенах висят, тоже тканевые, очень все прилично, все. И какая-то музычка такая приятная играет. Я хожу, значит, смотрю, мне торопиться некуда, жду, когда колеса там сменят. Вот, в шиномонтажке. И вдруг я слышу что-то, тра-ля-ля, радио ВК. Думаю, что-то у меня, может, в кармане телефон не выключил, понимаешь? Ну, какой телефон, в каком кармане? Становился, прислушался. И тут до меня доходит, что в этом замечательном маленьком магазинчике играет радио ВК с хорошими, красивыми потолочными динамиками. Прям такой вот... И мне так приятно стало, ты знаешь, я еще хотел подойти и сказать, а вы знаете, что это я делаю? Потом подумал, нет, я уже, наверное, старый, чтобы так хвастаться. Но я огромный привет передаю, друзья мои, спасибо, что вы нас слушаете. Правда, это поднимает настроение, это одна из лучших для меня, вот, честно говоря, я думаю, для тебя тоже новостей за последний обозримый период, что вот люди нас слушают. Ты как-нибудь можешь конкретизировать, что это за магазин или где это находится? Да, это магазин, да, друзья, нужны шторы будут. Нет, это не реклама, но я с удовольствием это сделаю, а вот это будет реклама. Нужны шторы классные, красивые шторы, отличные картины. Я бы купил, если бы у меня были деньги, честно, вот честно. Это Шарлотта магазин называется, Шарлотта. Он на углу находится Сурикова и Марковского. Во. Ну, это не реклама, но это такое обратное алаверды. Да, ребята, слушайте нас, и мы будем говорить про вас. Да, ребята, а вам привет, пусть вам тоже будет приятно. Спасибо. Нет, если я вам серьезно говорю, хотите посмотреть на красивые вещи и послушать красивую музыку, а у вас вот нет такой возможности, ну, мало ли что. Вот, дуйте, короче, на Сурикова, до Марковского, до угла доходите. Видите, Шарлотта, заходите, вообще не пожалеете. Даже если вы живете в Солонцах или в поселке ГЭС, или в Черемушках. Должно же быть у человека в жизни не что-то хорошее, поэтому из Солонцова... Ищите точку сборки. Приезжайте туда. Это совершенно кроме шуток. Вот, это приятная на самом деле новость, которой я хотел поделиться, и огромный привет передать нашим слушателям. А я присоединяюсь к этому привету. Мы теперь, по крайней мере, мы их знаем в лицо. Это здорово, это приятно. Извиняюсь за такую длинную речь, но вот, наконец, я могу закончить, потому что сейчас у нас начнется небольшая пауза. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Юрген, что послушать? Это Олег Тихомиров и Юрген напротив меня. Мы вернулись в студию радио ВК, и сейчас мы просто будем гнать, потому что еще очень много классных новинок Юрген подготовил. Все хочется послушать. Вот я чувствую, теперь ты меня понимаешь, когда я тебя так понимаю, да. Ладно, поэтому долго не задерживаемся, не засиживаемся. На очереди у нас проект со странным таким названием BB and the Underground Kings. На самом деле, сразу скажу, что мы живем в век микстейпов, и вот этот альбом — это очередной такой микстейп. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю, что такое микстейп? Нет, ну, сейчас ты поймешь. Я сделаю умное лицо. Сейчас ты поймешь. Под аббревиатурой BB скрывается на самом деле BB King. Да, мы все думали, что он умер. Нет, он живой, он живет вот в наших альбомах, в наших умах и так далее. Ну, а Underground Kings — это на самом деле культовая команда, основоположники такого южного направления в рэпе. Группа, которую обычно привыкли называть, ну вот поклонники, те, кто в теме, они привыкли ее называть по сокращению UGK. На самом деле расшифровывается как Underground Kings. И вот как раз вышел замечательный альбом, где какие-то умельцы скрестили группы UGK и песенки BB King. И что из этого получилось, мы прямо сейчас узнаем. А я вам сначала скажу по секрету. Элвис жив. Конечно. Staking shrimp, my bitches on the track for they daddy, bringing it back. Pussy is still the best thing going. I got a hoe like Jesse Owens. I used to sell dope, ride dirty, cocaine's going. Selling deep, what for me? I gotta keep the prostitutes hoeing. Coming through, sitting low in the CL500, platinum with the 20 inches. Instrument to get the bitches coming down, pass around, give me dick sucking every time. Sweet John, fuck the clown, ripping wood in the brown. I got some game to sell, and only money make my dick swell. Well, I know. Hold up. Yes, I know. Sweet John. There might be a better world somewhere, but I know. Yes, I know. There might be a better world somewhere. Tell them what I mean, the world. Ludacris and a couple of girls. You find a brother running up in the girls. I get him drunk, suck a luck in the girls. Ding-a-ling, face hugging the girls. I get late, think I'm up with the girls. Skeets, keep gone. It's all about that party. Bacardi, motions, rub lotion all over your body. What means the world to me? A little head preferably, so I express this verbally. And I don't care, I just want somebody to braid my hair. Cause I keep it nappy, I'm happy, and I got my word involved. That's all I need in this world, plus a little bit of alcohol. A box of Phillies and Jiggle Bitties in 50 cities. I set it out at the shows, and the club is coming with me. I'm black and proud, I'm black and loud, I'm black and high. Oh, really mean the world to me if I live my life just black and die. I know, yes, I know. There must be a better world somewhere, but I know, yes, I know. There must be a better world. says to break my heart. Every love affair is over before it gets a chance to start. Послушать. Я вообще хотел, Олег, немного рассказать про группу Underground Kings, но... Вообще как... немного. Нет, но а так... может, и вообще не стоит. Да, да, я вот как раз об этом хотел тебе сообщить. Да все классно, ну здорово, молодцы. Просто у них там такая интересная история. Помнишь, как мы с тобой про ямайского парня размышляли? Который из тюрьмы вышел? Да, да, да. У них все точно то же самое, только еще сложнее. В общем, у них там... Вот, но неважно. Важно другое. Я сам запутался. Короче, раз у нас времени мало, я расскажу про другое. У меня есть, мы не раз это упоминали, об этом говорили, у меня есть страничка своя ВКонтакте, в социальной сети, которая называется vk.com/abodynamica, ну или просто abodynamica, и там разные у меня рубрики, на самом деле, по большому счету, 2-3 осталось в плане оптимизации, я их как-то вот так вот немножко оптимизировал. Вот, одна из рубрик называется, она у меня «Разгребая завалы», это когда я выкапываю из своих вот из коллекций какие-то вещи, совсем уже такие прям старенькие, забытые, там неожиданные, и публике их предоставляю. Так вот, вот следующая композиция, она навеяна предыдущей композицией, которую исполняли Биби Кинг и UGK, вот, но в этот раз это вот такой тоже маленький сюрприз, это альбом 2009 года, автор этого альбома Apple Juice Kid, на самом деле его зовут Стивен Левитин, такой почти русский парень. Вот. Еврей, я понял. Композиция, это, погоди, это затравка. Композиция называется Wonderful World. А вот кто ее на самом деле исполняет, мы вот сейчас вот узнаем. To myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. I think to myself, so on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying how do you do. Юрлинг. Что послушать? Так, подожди, ничего не говори. Я знаю, кто это. Я знаю, это вот такой черный, ну, в смысле, не негритянский, ну, в смысле, афроамериканский парень. Вот. Это Майкл Джексон. Да, правда же? Там еще дети вот в конце. Там же у Майкла Джексона всегда что-то вокруг дети какие-то. Может Мадди Уотерс? Нет, подожди, это этот, как его, который вот, ну, в очках все время выступает. Вот Стив Уандер. О, это же Стив Уандер, да? Может быть, Рэй Чарльз. А, точно, слушай, так, а кто из них Рэй Чарльз? А кто из них Стив? Вот все в очках и не разберешь. Рэй Чарльз — это тот, который всегда в бабочке и в смокинге, а да. Стиви Уандер, вот как, чтобы под руку попалось, то и один. Чем попало, короче. Но оба в очках. Вот который в гавайской рубашке, Стиви Уандер. Друзья мои, ну мы постебались, конечно. Это боксер. Почему мы постебались? Это боксер. Майк Тайсон. Поет. Да, поет. Майк Тайсон поет. Уандер Волт. Знаешь, он мочит, короче, кого-нибудь. Wonder World. Бум-бум. Да. Я, кстати, на самом деле сейчас даже и не смеялся, потому что Луи Армстронг начинал еще до того, как он начал свою карьеру трубача, он... Почему у него губы такие сплющены? Все думают, что губы сплющены у него от того, что он много на дудке играл. На трубе играет, так конечно. Нет, он по этим губам много получал, потому что у него все детство было очень тяжелое, и вот его, от, скажем так, от трудной жизни такой хулиганской спас бокс. Представляешь? Так что вот он боксер. А все думают, что он трубач и певец. Я что хочу сказать. То, что вот микстейпы и ремиксы, которые так любят, скажем, молодые девушки или юноши, и которые обычно так побаиваются их родители, на самом деле они могут быть вот такими вот симпатичными, приятными и нежными даже в чем-то. Круто. Как будто бы вот уже скоро вот прям Новый год. Кто такой Ману Ланвин? Извини за мой плохой французский. Маню Ланвин с композицией «Мерси» у нас сейчас будет. Это, чтоб ты знал, французский блюзовый рокер. А он еще певец, композитор, поэт, гитарист, продюсер. И, как выяснилось, он еще и актер. Он в 2011 году снялся в замечательном фильме «Неприкасаемые», там про французскую банду. В общем, это не те «Неприкасаемые», где там про инвалида, это другие «Неприкасаемые». И даже не те «Неприкасаемые», которые про американскую ФБР. Ты убил на своей эрудиции. Давай слушать песню «Мерси». Merci pour le poison, le vice et la vertu. Merci pour le boxon, ton amour qui tue. Merci pour la maison, oui les amis perdus. J'avais Satan dans la maison, mon ami était perdu. Merci pour le danger, te voir te défoncer. Merci pour l'étranger, sous notre lit caché. Merci. Merci pour le Mustang dans un mur encastré. Merci pour le Big Bang, les baffes et les coups de pied. Merci pour les nuits blanches, tes humeurs en danse. Merci pour les dimanches, ton amour réussi. Merci pour tes diables en clou, pour acheter de l'acier. Pour toujours et pour acheter, j'avais la corde au cou. Merci pour les keufs à la porte et la prochaine huissier. Tu m'as appris mais peu importe, mon moral est d'acier. Merci pour les nuits d'ivresse, c'est notre vie parfaite. Merci pour la sagesse, pour le futur sur la tête. Merci. Yeah. Юрген, что послушать? Ты знаешь, я все-таки заметил, что помимо, конечно, традиционного шансона, вот этого традиционного французского пения, рок-н-роллы у них получаются хорошо. Да у них все получается. Что ты к ним придираешься? Друзья, Маню Ланвен, если вы где-то услышите это имя и эту фамилию, или увидите на обложке, обязательно бегите, покупайте альбом зажигательный, бодрый, классный. И предыдущие альбомы, кстати, тоже зажигательные, бодрые, классные. Рекомендую этого вот великолепного музыканта. Как ты там, Олег, говорил правильно? Годы. Годы, годы, мой друг. Годы спустя. Города и годы. Роман был такой. Годы спустя. Я начинаю понимать, что в жизни она просто как это называется, петля Мёбиуса, да, такое бесконечное колесо. Она то уходит, то возвращается. Я вот сегодня был в гостях у мамы утром и оттуда вынес очередную партию своих коллекционных пластинок. Не донес их до дома, оставил на работе. Вот завтра буду их легализовывать. Посмотрим, что скажет на эту супруга. Просто себе я их донес, ты бы сегодня наблюдал бы как раз шикарный двойной альбом китайского концерта Жана Мишеля Жара, который он давал в 1900, по-моему, 81-м или 83-м годах, вот могу так ошибаться. Издалека начинает, издалека. Да, я, честно говоря, подзабыл совсем про этого композитора и музыканта. Ну, как подзабыл? Ну, то есть, вот он... Ну, такой уже старенький, он уже древний. Старенький, он как-то особо не мелькает, не светится. И тут раз, он выпускает альбом. Замечательный альбом, в котором мало того, что он исполняет и придумывает композиции сам, он привлек всех своих каких-то последователей, там, учеников и так далее. И получился замечательный альбом. И песенка, именно песенка, мы же привыкли, что он такой музыка, mm-hmm. туда, а тут раз и песенка, которая называется «If», «Если». Слушать. А скажи, скажу-ка я одну дерзость, Юрген, понимаешь, я люблю дерзости говорить. Вот, вот хороший мужик Жан-Мишель Жан. Хороший. Я под него, можно сказать, вырос в физическом смысле. Ну, ты понимаешь, он мне напоминает другого хорошего мужика, под которого я тоже вырос в физическом смысле, это Давида Тухманова, который в свое время, конечно, начинал как там автор альбомов группы «Москва», знаешь, такой же скач, там, ну, я не помню, прекрасно, волни моей памяти, экспериментальные всякого рода песни, вот, а под старость лет стал писать песенки для детей. Я думаю, хорошо. Кстати, очень хорошие, хорошие песенки. И переложение классических композиторов у него замечательно. Да, вот я просто хочу сказать, что это то, что ты говоришь, годы. Они берут свое. Я думаю, что ты немножко ошибаешься, просто потому что это все вырвано, ну, вот эта композиция, она вырвана из контекста всего альбома, да, если бы ты послушал весь альбом, ты бы понял. Друзья мои, чтобы понять, кто из нас прав или не прав, или вообще мы оба правы, тоже найдите Жан-Мишеля Жара, не пожалеете, альбом замечательный, веселенький, а у нас на очереди следующий композитор, это будет... Композитор, почему композитор-то? Ну, он исполнитель в первую очередь. Это будет ямайский певец, исполнитель «Рагамаффин». Зовут его Junior Reid, и он крутой. Не, ну я мог бы, конечно, рассказать, что он в свое время прославился как исполнитель, вокалист крутейшего, там, культовейшего ямайского коллектива «Блэк Уюру», там еще какие-то вещи. Что в тюрьме он... не сидел? Почти сидел в тюрьме. Но он, вот тогда наш парень. Он вышел, да, из очень такого хулиганского района Кингстона. В общем, сейчас он с охотно, вернее, с ним записываются сами Wu-Tang Clan, могут записаться гейм, ну, то есть такие рэперы, прям матерые, гангстеры, там все дела. Я ничего этого рассказывать не буду. Замечательная песня, Dancehall City, Junior Reid. Dancehall, we created Fire Junior Reid, Young J.I. Yeah. Some come and a Minot. Them are imitating. Representing Sugar Minot. Dance. Now the Dancehall City. Like Jam Rock New York City. So you know enough to win away Billy. Dancehall City. Everybody want to be with everything we have the Dancehall give him. Them don't know about Google and them don't know about Willie. Them don't know Labba Labba. Them are real silly Billy. Them don't know about the famine. Don't know about the feast. If them know Dancehall, they would know Gilly Breeze. Dancehall City. Yeah, we make it stack chips. Have hot chicks. Girls will act like thermos. Yeah. Inna the city, no emperor burn up. Yeah, me begin every city, so me never nervous. Yeah, inna the city, the people serve us. Cars just like a hygiene, yes, your spray box. Yeah, we no figo, me no rent Aldino, but in less than 4 years, we win the World Cup. Aye. How we make the streets a talk when the bloods them drop, yes, the heat is on, ay. Nuff number one, a cheap record. Man a legend in that city, man a real shepherd, ay. And this is what the streets a talk. We get fame and that crap every street we walk, no. But me no listen to what people talk. Go and bounce some big tune and watch it reach the charts. Dancehall City, like Jam Rock New York City. So you know enough to win away Billy. Dancehall City, everybody want to be with everything we have the Dancehall give it. Them no know about Google and them no know about Willie. Them no know Labba Labba, them a real. Silly Billy. Them don't know about the famine, don't know about the feast. If them know Dancehall, they would know Gilly Breeze. Dancehall City. Them see the legend of the city. Yeah, they show them soul out of Birmingham City. Yes, it's like a celebration, a public holiday when we touch down at Kansas City. In the city, drop Tennessee, Yami Bolo, Tristan Palmer, Nitty Gritty. Yeah, so don't compare me silly. Me spit one verse and gain 9 million. And we run the dancehall style, so you know the dancehall can't spoil. And me run the street, from I was a dancehall child. Me a try that with me dancehall style. Them can match up to me dancehall size. If you look up to me dancehall size. None of these dancehall flies can't pitch, cause we keep the dancehall dancehall city. Like Jam Rock New York City. So you know enough to win away Billy. Dancehall city. Everybody want to be with everything we have the dancehall give it. Them no know about Google and them no know about Willie. Them no know Labba Labba, them a real silly Billy. Them no know about the famine, don't know about the feast. If them know dancehall, they would know Gilly Breeze. Dancehall city, like Jam Rock New York City. So you know enough to win away Billy. Dancehall city, everybody want to be with everything we have the dancehall give him. Them no know about Google and them no know about Willie. Them no know Labba Labba, them a real silly Billy. Them no know about the famine, don't know about the feast. If them know dancehall, they would know Gilly Breeze. Dancehall city, yeah, we make it stack chips up at chicks. Girls will act like thermos, yeah. Inna the city, no emperor burn up. Yeah, me begin every city, so me never nervous, yeah. Inna the city, the people serve us. Cars just like a hygiene, yes, your spray box, yeah. We no figo, me no rent Aldino, but in less than 4 years, we win the World Cup. Aye. How we make these streets a talk when the bloods them drop, yes, the heat is on, ay. Nuff number one, no cheap record. Man a legend in that city, man a real shepherd, ay. And this is what the streets a talk. We get fame on the crap, every street we walk, no. But me no listen to what people talk. One bounce some big tune and watch it reach in the charts. In the Dancer City, like Jam Rock, New York City. So you know enough to win away, Billy. Dancer City, everybody want to be with everything we have, the dancer give it. Юрген, что послушать? Друзья, мы, я, Олег Тихомиров и Юрген, мы сейчас с вами очень быстро прощаемся, но не потому, что мы вот, вообще нам надоело тут сидеть, мы до утра вы тут сидели, мы вас очень любим, просто время программы подходит к концу, мы еще хотим, хоть чтобы чуть-чуть поиграла песенка. Сразу скажу, у ЗАЗ вышел концертный альбом, и в первую очередь я рекомендую его тем людям, которые уже были на ее живых концертах, как я, чтобы они еще раз прониклись вот этим настроением, состоянием, а тем, которые не были на ее концертах, езжайте, не знаю, в Париж, там, куда угодно, сходите на их концерт. Всем пока. А песня, которую будет играть, это новая песня. Да, новая песня. Всем пока. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Юрген, что послушать?